А что-то никак не допру. Вы обязаны допереть, сурово произнес Бейзер. Надеюсь, вы понимаете, что сотрудники ВР-13 имеют право ходить где угодно и когда угодно. Да, конечно, виноват, ответил Свет Стас. Я в ПВО только со вчерашнего дня. Два налета подряд, просто блеск. Не успел он это проговорить, как сирены дали отбой. Ах, так это просто розыгрыш, воскликнул он. Этот тип слишком жизнерадостен для служебного лица в первые часы войны, решил Бейзер. Жупел газовой атаки не произвел на пушку достаточного впечатления. Она едва слушала от страха. Пожалуй, стоит испытать его на более восприимчивом слушателе. «Не вешайте носа», — сказал Бейзер. «Возможно, в эту самую минуту вы вдыхаете мышьяковый газ. Следите за своей мочой в ближайшие дни». Ни хрена себе. Как бишь вы сказали, вас зовут? ВР-13. Вы что, занимаетесь газом? Мы занимаемся всем. Давайте здоровы. Он повернулся и пошел, но человек в каске следовал за ним по пятам. А мы его учуем или как? Нет. Ну, там будем кашлять или что-нибудь в таком роде? Нет. Вы думаете, они сбросили его прямо вот в эту минуту и улетели? А мы теперь кандидаты в покойники? Дорогой мой, я ничего не думаю. Ваш долг уполномоченного ПВО все разузнать. Ни хрена тебе. Будешь знать, как кричать на меня на улице, подумал Бейзер. После отбоя в мастерской под Тигрин собрались ее друзья-приятели. Я ни капельки не испугался. Я так удивился собственной храбрости, что у меня голова кругом пошла. Я тоже не испугался, только настроился на мрачный лад. А я так просто обрадовался. В конце концов, все мы вот уж сколько лет говорили, что существующий строй обречен, правда? Я хочу сказать, для нас выбор всегда был. Либо в концентрационный лагерь, либо взлететь на воздух. Я просто сидел и думаю, лучше взлететь на воздух, чем быть забитым насмерть резиновыми дубинками. А я испугалась, сказала Путка. У вас всегда самые здоровые реакции, дорогая. Право, Эрцман сотворил с вами чудеса. Ну, не уверена, что на этот раз мои реакции были такие здоровые. Я поймала себя на том, что я молюсь. Не может быть. Вот это уж никуда не годится. Вам лучше снова наведаться к Эрцману. Если только он не в концлагере. Все там будем. Если кто-нибудь упомянет еще хоть раз о концлагерях, сказал Эмброуз Силк, я откровенно взбешусь. У него была несчастливая любовь с Мюнхене, пояснил один из друзей Путки другому. Там докопались, что он наполовину еврей, и молодцы в коричневой рубашке упекли его. Давайте смотреть картины Путки и забудем про войну. Так вот это... сказал он, останавливаясь перед Венерой. Это, на мой взгляд, хорошо. Да, Пупка, на мой взгляд, это хорошо. Хи! Это говорит о том, что вы перешли некий художнический рубикон и чувствуете себя достаточно сильным, чтобы шутить. Это вроде тех чудесных анекдотов с бородой в книге Пасмита «Снова в Гернике». Ты растешь, Пупка, дорогая моя? А вдруг это... влияние ее старого проходимца. Бедный Бейзер. Быть ужасным ребенком в 36 лет уже само по себе довольно печально. Но выглядеть к тому же в глазах младшего поколения неким одряхлевшим бульдогом Драмондом. Бульдог Драмонд — герой детективных романов английского писателя Макнила. 1888-1937. Благонамеренный и добропорядочный гражданин, детектив-любитель, раскрывающий множество ужасных преступлений. Эмброуз Силк был старше Кубки и ее друзей. Собственно говоря, он был сверстником Бейзера, которым поддерживал призрачные, полные взаимные насмешки знакомства с последнего курса университета. В ту пору в Оксфорде в середине 20-х годов, когда последний из бывших фронтовиков уже покинул его стены, а первый из озабоченных политикой пуритан, либо еще не основался сам, либо ничем не заявил себя.